Тучи звенят, и годы катятся, как талая вода, а мы растем, и нам так хочется романтики. Учителя, вы в нашем сердце остаетесь навсегда, для вас мы будем вечно девочки и мальчики. Отметки в дневниках забыть мы сможем без труда, и перемены в школьных маленькие праздники.